Глава 58. Наступила звенящая тишина. Воздух вокруг вибрировал. Или это я дрожала? Король переваривал услышанное и осматривал Бальтазара. Мужчины напряженно ждали, что предпримет главный эльф сия Авила. «Что ты сказала? Повтори!» Зловеще тихо и сипло потребовал Аринель Суровый. Его глаза сузились и вспыхнули яростью. Мужчина весь подобрался и сжал кулаки. «Бальтазар, моя тень!» Выдавила из себя дрожащим голосом. «Я встретила его на островах. Он знал Эдит. Он подпитывал плод, так как вдали от тебя женщине было тяжело вынашивать ребенка. Она умерла при родах, пап. Она хотела, чтобы дочь передали тебе, но крамеры почему-то этого не сделали. Покажи, покажи метку!» Я тараторила и, развернувшись, потормошила дракона. Мужчина был очень спокоен. Он закатал рукав рубашки и вытянул вперед руку. На его кисти была веточка неизвестного мне дерева. Аринель перехватил руку дракона и осмотрел. Даже потер ее. Король выпустил конечность Бальта и упал в кресло. «Я не претендую на трон, пап. Просто должна была тебе сказать. Ведь ты столько лет жил во лжи. «Замолчи, Аринель!» рявкнул эльф. Я отшатнулась от его тона. Король еще никогда не говорил со мной в таком тоне. Король сжал специальный артефакт, и к нам заглянул его секретарь. «Дэвид, позови мою тень!» Я поднялась, посчитав, что мне уже здесь делать нечего. Да и боялась. Тень короля был еще и мужем королевы. Как воспримет открывшуюся правду второй эльф? Кому вообще поверит? «Сядь, Ари!» Опять рявкнул папа, гневно раздувая ноздри. Арвен потянул меня к дивану и успокаивающе погладил по спине. «Ты меня звал?» К нам заглянул один из побратимов эльфа. «Оу, вы не один. Мне подождать?» «Заходи!» — нетерпеливо потребовал Аринель. «Почти полвека назад ты пришел ко мне и заявил, что я стал отцом. Мы стали родителями». Король поднялся с кресла и, заложив руки за спину, надвигался на своего побратима. Мужчина не испугался. Стоял в центре комнаты, кивал и внимательно смотрел на эльфа. «Ты передал мне в руки ребенка, и я нарек его Анзелем Великолепным!» «Да, все так. Я не понимаю, к чему вы клоните, ваше величество!» Чопорно ответил тень правителя, слегка нахмурившись. «А то, что Анзель не мой наследник!» Рявкнул Аринель и схватил побратима за шею, притянув максимально близко к себе. «Что ты такое говоришь?» Возмутился эльф. «Сейчас, Марилес, я задаю вопросы!» Прошипел король. «Ты знал, что Анзель не моя кровь? Ты потворствовал жене?» «Нет, конечно же нет, Ари. Это какая-то ошибка!» Мужчина повернул голову, в упор посмотрев на меня. «Твоя дочь сказала тебе? Ты поверил ей?» Мужчина не говорил пренебрежительно, но был в шоке. Скорее всего, он не замешан в огромной лживой истории с наследником. Аринель выпустил шею собственного побратима. «То, что ты сейчас услышишь и увидишь, должно остаться в этой комнате. пока я не выведу на чистую воду предателей империи!» — шикнул король. «Клянись, Марилес! На крови клянись!» «Ты меня пугаешь, Ари! Хорошо. Я Марилес Воутфорд, тень правителя Авила. Клянусь своей жизнью, что сохраню в тайне все услышанное и увиденное в этой комнате. Призываю богов быть свидетелями». Мужчина зашипел и растер руку, показывая ожог на предплечье. Это метка принятия клятвы. Если он соврет, метка сожжет его изнутри, и эльф умрет. Клятва развеется, когда тайное станет явным, или тот, кому дали клятву, освободит поклявшегося. «Хорошо!» Немного расслабился Аринель. «Это Бальтазар, тень моей дочери!» У Марилеса глаз задергался. Он непонимающе смотрел то на дракона, то на меня, то на своего побратима. «Я могу посмотреть метку?» Эльф подошел к Бальту и вытянул вперед руку. Бальт со вздохом снова закатал рукав и показал свою татуировку. Мужчина изучал ее довольно долго. Сравнивал со своей, тер ее, даже выпустил магию. Дракон смиренно терпел манипуляции ради меня. Уверена, он очень сильно мечтал послать дотошного ушастого далеко и надолго. «Метка настоящая. Но как такое возможно? Как Лаури смогла нас одурачить, и кто тогда Эйравель?» Эйравель был тенью Анзеля, тот еще высокомерный хлыщ. Аринель молчал и вышагивал по кабинету. Мужчина выглядел слегка потерянным и бледным. Мне хотелось подойти и обнять его. Утешить, сказать что-то подбадривающее, но я не знала, уместно ли сейчас это делать. «Нужно призвать к ответу Лаури», — предлагал тень правителя. Король раздраженно дернул плечами и направился к двери. «Кто сказал, что Анзель мой первенец?» — перебил Аринель. «Придворный лекарь и маг. Найди их и доставь ко мне!» «Это невозможно!» — покачал головой Марилес. «Лекарь умер, пока мы были на войне. Вспомни, Лаури говорила, что был бунт, и лекарь погиб, защищая принца. Ты посмертно наградил его. А придворный маг? Его обвинили в покушении на правителя Севера. Ты 5 оборотов назад отдал его судьбу в руки Эйрика». Аринель хмурился сильнее с каждым сказанным словом. Он вскинул руку, требуя замолчать. «Найди Айкельда и Дайрона», — приказал король секретарю, открыв дверь. «Почему ты не призовешь к ответу нашу жену, Ари?» «Сначала я узнаю, кто замешан, насколько глубоко пролезли щупальца этой женщины. Верни Анзеля во дворец, Мар, вместе с его тенью. Скажи, что отец простил его». Аринель собрался и вернулся в кресло. Он был настроен решительно. Очень быстро взял себя в руки и смог сконцентрироваться. «А вы остаетесь во дворце. И это не обсуждается. Но...» «Никаких «но», Арина!» — припечатал Аринель яростный, хлопнув ладонью по столу с такой силой, что дерево потрескалось. В кабинет вошли Дайрон и Айкельд. Магистр Ди осмотрел комнату и подмигнул мне. «Иди к себе, отдохни, погуляй по саду. Мы здесь сами разберемся». Смилостивился Аринель, закрывая от меня Айкельда. Я сжала руку мужа и встала. Мне и вправду хотелось сбежать отсюда и как страус сунуть голову в песок. Со мной поднялся Бальтазар, желая проводить, но его жестом заставили остаться. Мужчины молча проводили меня и хлопнули перед носом дверью. Шумно выдохнула, вытерла ладони о подол и посмотрела на Дэвида. «Вам чем-нибудь помочь?» Участливо спросил мужчина, протягивая стакан с водой. «Нет, спасибо», — пробормотала я и жадно отпила. Восстановив дыхание, нерешительно улыбнулась секретарю и медленно поплелась в выделенные покои. В холле меня остановил дворецкий и настойчиво сообщил, что в оранжерее ждет королева. Она настаивала присоединиться к ней. Потерла виски, ее хотелось видеть меньше всего. Но и грубо отказывать, пока ведется расследование, было бы очень опрометчиво. Пришлось сменить траекторию и выйти из дворца. Две эльфийки сидели за маленьким круглым столиком, пили чай и сплетничали. Увидев меня, графиня поднялась и присела. «Здравствуйте, ваше высочество! Мы вас заждались!» Ласково пропела Элен. «Надеюсь, вы помните меня?» «Добрый день! Да, помню!» Выдавила из себя вымученную улыбку и подошла ближе. «Садись, Аринель!» Королева сама разлила в чашке чай и милостиво показала на соседний стул. Королева и графиня целый час расспрашивали меня об островах, расписывали свой план. Масштабно подошли женщины к проблемам островитян. Оказывается, губернатор уже не раз просил помощи у Авила, но король отмахивался от чужой проблемы, а у королевы были другие приоритеты. Но когда, наконец, в континентах наступил мир и дружба, женщина задумалась о благотворительной миссии по спасению клочка земли в Мировом океане. Она и ее единомышленница в лице графини собрали группу женщин-аристократок, которые готовы выделить деньги. Вот только никто не готов плыть почти три луны на острова, чтобы контролировать денежный поток. И тут, значит, ушлые эльфийки нашли выход из положения, то бишь одну дуру — меня. Ага, и сидят они тут уже битый час и описывают, как было бы здорово, если бы я перебралась на острова, раз мне там так понравилось, получать деньги от благотворительного фонда, который будет назван в честь принцессы, опять-таки меня, и контролировать процесс. Я, как китайский болванчик, кивала, улыбалась и мотала на ус. Решили две дамочки избавиться от меня без шума и пыли. Одна тут же попытается соблазнить моего Арвана. Он-то уехать и бросить академию не сможет. А вторая заживет припеваючи. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Просчитались обе. «Мне нужно подумать, посоветоваться с мужьями и отцом». Пролепетала я, строя из себя натуральную блондинку, благо цвет волос позволял. «Конечно, поговори», — милостиво согласилась королева. «Ты совсем не пьешь чаю. Он давно остыл. Давай обновлю». Скосила глаза на свою чашку и кивнула. Женщина вылила чай и налила снова. Элен подхватила кремовое пирожное и замычала. «Ваше Величество, ваш кондитер превзошел себя!» Восхитилась графиня. «Ваше Высочество, попробуйте!» «Спасибо, я не ем сладкое!» Хмыкнула и подхватила чашку. «Лучше расскажите, кто еще участвует в вашем фонде!» Королева и графиня переглянулись и начали вспоминать имена, явно выдуманные. Пить, к слову, тоже не собиралась, но проверить чай на яды очень захотелось. Нас на теневом факультете много чему научили. Поднесла к губам и понюхала. Зашептав одними губами одно из заклинаний, прикрыла тару ладонью и вернула ее обратно на стол. Когда я убрала руку, открывая чашку, чай сменил оттенок. Появилось желтоватое масляное пятно, говорящее о том, что в напиток добавили некое зелье. Вряд ли яд. У ядов немного другой оттенок. Но пить все же не стоит. Проверять, как далеко готова зайти эта женщина, не буду. Меня посетила одна гениальнейшая идея. И я тут же решила опробовать ее. Слишком резко дернула рукой, опрокидывая чашку, и схватила руку королевы. Эльфийки опешили, прекратив разговоры. «Ваше Величество, вы так благородны и добры!» — запричитала я, сжимая кисть женщины и силясь вызвать видение. Любое, прошлое или будущее, хоть что-то. «Аринель!» — встрепенулась мадам, и в ее глазах появился холодный блеск. «Нет-нет, не каждая женщина сможет простить своего супруга и принять его ребенка от чужой женщины. Вы заботитесь не только о Бавиле, но и думаете о совершенно чужих вам существах». Эльфийка старалась отцепить мою конечность, а я, наоборот, сильнее сжимала руку и притягивала к себе. Время в одночасье замедлилось. Две женщины двигались, как в замедленной съемке. Осмотрелась, наблюдая, что даже капли в фонтанах зависли в воздухе. «Сконцентрируйся! Они не заметят! Давай, Ари!» За спиной появился Бальтазар и сжал мои плечи. Я закрыла глаза, выпуская силу. В эту же секунду дракон прижался губами к шее. Вздрогнула, задрожав от возмущения. Нашел место соблазнять меня. Перед глазами появилась картинка прошлого. Молодая маркиза Лаури и молодой принц Аринель Справедливый. Он пришел к ним домой, чтобы огласить волю родителей и назначить дату свадьбы. Лаури выглядит совсем потерянной. Аринель тоже не так счастлив, как хочет казаться. Когда принц уезжает, девушка в слезах сбегает из комнаты наверх. За ней поднимается отец и в очень суровой манере отчитывает дочь. «Ты забудешь его, Лаури. Выйдешь замуж за принца и не опозоришь меня. Я так сказал». «Но, папа, я его не люблю!» Закричала Лаури. «Дура, какая любовь! Я устраиваю твое будущее. Ты станешь королевой!» Бальтазар ускоряет видение, убирая лишнее. До самого вечера эльфийка строит планы и нервно вышагивает по комнате. Когда же весь дом отходит ко сну, она перелезает через окно и бежит к порту. Но тот, с кем она готова была уплыть из Авила, не пришел. Корабль уплыл, а будущей королеве разбили сердце. К утру она вернулась совершенно разбитая, но не сломленная. Приняла судьбу и с холодной решимостью доказать себе и всему миру вступила во взрослую жизнь. «Иди, Бальтазар!» — шепнула я, открывая глаза. «На сегодня хватит!» Он отступил и медленно вышел из оранжереи. Через полминуты время снова вернулось в свое русло. Я отпустила руку королевы и села обратно. «Простите, Ваше Величество!» «Не знаю, что на меня нашло», — пробормотала я, потупив глазки. «Все хорошо», — улыбнулась королева и поправила прическу.